Глава 32. Армрестлинг. Как обычно, Линзе умело отодвинул засов и открыл дверь в свой книжный магазин. Дождь за окном не прекращался, и казалось, что небеса забыли закрыть кран. Уровень воды на затопленных дорогах сегодня, похоже, немного понизился. Судя по новостям, это было вероятно из-за того, что подземная канализация работала с максимальной эффективностью. Однако всех удивило то, что по обычной пустой улице проехало несколько тяжелых машин. Фары светили сквозь завесу дождя и на короткое время освещали улицу. Время от времени любопытные лица выглядывали из магазинов и жилых домов по обе стороны улицы, прежде чем снова закрыть свои двери или окна, чтобы предотвратить попадание дождя. Эти машины быстро появлялись и исчезали, и снова наступала тихая нормальность. «Может быть, произошел несчастный случай?» Удивился Линзе, наблюдая за волнами, создаваемыми проезжающими грузовиками. Если вдуматься, то при таком сильном дожде ничего удивительного в возникновении несчастных случаев не было. Кроме того, на этих грузовиках стояли тяжелые строительные машины, такие как бульдозеры и экскаваторы. Линзе также хотел послушать утреннюю передачу новостей соседнего дома, чтобы узнать, что произошло. Но после того, как он просидел на своем месте довольно долго, он все еще не слышал треск помех от телевизора. Согласно обычной рутине, Линзе нашел это немного странным. Когда случались такие необычные события, соседский босс обязательно включал громкость своего телевизора и находил канал, по которому передавали репортажи на тему, которая всем была интересна. Однако сегодня он этого не сделал, и казалось, что телевизор даже не был включен. «Как странно. Может быть, это еще одна поездка? Или соседний босс внезапно заболел?» Линдзе не мог перестать волноваться. Хотя у этого соседа были некоторые недостатки, он был просто обычным гражданином и не мог быть осужден как плохой человек. Линдзе, уже привыкший столько раз слушать новости таким образом, теперь, когда их не было, находил это немного тревожным. Поэтому он медленно подошел к пристроенной стене и крикнул: «Извините!» Не успел он договорить, как на другом конце провода раздался испуганный возглас. Слегка озадаченный Линзе спросил: «Что-то случилось?» На мгновение воцарилась тишина, прежде чем дрожащий голос ответил: «Ничего страшного, не надо быть таким вежливым, не надо!» Хозяин соседнего аудиовизуального магазина несколько раз глотнул, что-то бессвязно бормоча, и спросил: «Что-нибудь случилось?» «Я просто хочу спросить, почему у вас не включен телевизор? Возникли какие-то проблемы?» «О боже, он понял, что что-то не так. В кино все, кто раскрывает свои дурные намерения, кончают смертью!» Владелец аудиовизуального магазина поспешил включить телевизор. «Сейчас включу! Мне так жаль! Я сейчас же включу его!» Телевизор по соседству включился и показывал текущие новости о несчастном случае с обрушением нескольких зданий. «Ах, так это обрушение здания. Что ж, вполне вероятно, что некоторые плохо построенные здания рухнут в такую ужасную погоду. О, есть и жертвы. Похоже, эта авария довольно серьезная». «Хорошо, спасибо!» Линдзе кивнул и поблагодарил, но вдруг почувствовал, что что-то не так. «Разве тон соседа не был нетерпеливым, но в то же время вежливым? В этом нет никакого смысла». Линдзе не мог перестать думать о своей предыдущей догадке, и поэтому крикнул: «Колин, вы уверены, что у вас все в порядке? Ваше тело нуждается в достаточном отдыхе, чтобы жить хорошо?» На лбу Колина выступили капельки пота. «Почему он мне задает такой вопрос? Только не говорите мне, что он пошел и что-то сделал с моим телом! Теперь он предупреждает меня, чтобы я не действовал слепо, не думая, иначе я не могу жить хорошо!» Колин посмотрел на телевизор, потом перевел взгляд на сотовый телефон, который держал в руке, и на нем было видно сообщение, которое мужчина долго не решался отправить. Все его тело окаменело. Вновь раздался голос Линзе из соседней комнаты. «Мистер Колин?» Колин вздрогнул и слегка пошевелил пальцем. Посмотрев вниз, он понял, что нажал кнопку, чтобы отправить текстовое сообщение. Получатель сообщения – церковь Купола, отец Винсент. Колин побледнел, и душа его от испуга едва не покинула тело. Приложив все усилия, Колин сдержался, чтобы не разразиться потоком ругательств. Он стиснул зубы и злобно выругался про себя. «Что сделано, то сделано. Слишком поздно сожалеть». Теперь эта информация уже была передана отцу. Если бы Колин мог продолжать скрывать это в течение некоторого времени, он, возможно, все еще смог бы выжить. «Отец, пожалуйста, спаси меня». «А, ничего страшного, я в полном порядке, спасибо за заботу». Колин заставил себя успокоиться и притвориться расслабленным. Услышав этот ответ, Линза почувствовал, что Колин говорит не совсем правду, но все равно не собирался углубляться в дальнейшие расспросы. «Если это так, то я не буду вас беспокоить», — ответил Линзе, размышляя, не стоит ли ему нанести визит, чтобы проверить, как там его сосед. В этот момент раздался резкий звон колокольчика у двери. «Добро пожаловать», — сказал Линзе, поднимая глаза. «Похоже, сегодня у нас действительно появился новый клиент», — подумал про себя молодой человек. Человек, вошедший в книжный магазин, оказался высокой рыжеволосой девушкой. По-видимому, ей не было еще и 20. У этой девушки-подростка было красивое лицо, полное энергии и молодости, и яркие глаза, которые особенно бросались в глаза. На ней была белая футболка, джинсовый комбинезон и пара ярко-желтых ботинок с круглым носком. Ее длинные волосы были заплетены в косички до плеч, которые были частично скрыты под остроконечной шляпкой. Такие молодые покупатели редко появлялись в книжном магазине. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросил молодой человек за прилавком. Мелисса с любопытством оглядела весь книжный магазин, прежде чем перевести взгляд на Линзе. Сделав 3 быстрых шага, она подошла к стойке и выдвинула табурет, прежде чем сесть на него. «Вы владелец этого книжного магазина?» — спросила Мелисса, покачивая ногами. Линза кивнул и ответил с улыбкой. «Да, это я. Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Будь то заимствование, покупка или просто прочтение книги. Все это прекрасно». «Он не производит особого впечатления. Этот книжный магазин действительно из ранга. Неужели папа ошибся?» Куча сомнений пронеслась в голове Мелиссы. Она внимательно осмотрела этот книжный магазин и заметила только, что каменная горгулья казалась произведением черных магов. Все остальное было совершенно обычным. Мелисса разочарованно посмотрела на молодого человека, стоявшего перед ней, и даже забыла, что пришла сюда, потому что ей было любопытно узнать окончание Семени Бездны, которое девушка еще не дочитала. «Разве это место не слишком обычное?» Она поборола дождь и рискнула получить хорошую взбучку от отца, чтобы попасть сюда. Но это был не тот мистический, очаровательный книжный магазин, который девушка ожидала увидеть. Мелисса не могла остановиться, когда думала об этом. «Вы действительно можете чем-нибудь помочь?» — пробормотала Мелисса, подперев подбородок обеими руками. «А что только сейчас приходит в голову детям?» Несколько капель пота выступили на лбу Линзе, но он вежливо улыбнулся и ответил. «Ну, чрезмерно абсурдные просьбы не годятся». Мелисса хлопнула обеими руками по столешнице. «Будет ли считаться слишком чрезмерной просьбой о борьбе с вами на руках?»